Девочки, моя группа, пожалуйста, подойдите все к хлебной мануфактуре. Я сейчас напишу Ирине Владимировне, если она скажет подойти к одному месту, чтобы, ну, возле одного места собраться, чтобы мы все были вместе, кучей одной.